Об интеллигенции придется сказать немного. Наказывать по долгу службы и присяге своего ближнего, быть способным каждый час насиловать в себе отвращение и ужас, отдаленность места служения, ничтожное жалование, скука, постоянная близость бритых голов, кандалов, палачей, грошовые расчеты, дрязги, а главное сознание своего полного бессилия в борьбе с окружающим злом, все это, взятое вместе, всегда делало службу по управлению каторгой и ссылкой исключительно тяжелой и непривлекательной. В прежнее время на каторге служили по преимуществу люди нечистоплотные, небрезгливые, тяжелые, которым было все равно, где не служить, лишь бы есть, пить, спать, да играть в карты. Порядочные же люди шли сюда по нужде и потом бросали службу при первой возможности. Или спивались, сходили с ума, убивали себя. Или же мало-помалу обстановка затягивала их в свою грязь, подобно спруту-осьминогу, и они тоже начинали красть, жестоко сечь. Если судить по официальным отчетам и корреспонденциям, то в 60-х и 70-х годах сахалинская интеллигенция отличалась полнейшим нравственным ничтожеством. При тогдашних чиновниках тюрьмы обращались в приюты разврата, в игорные дома. Людей развращали, ожесточали, засекали домертво. Самым ярким администратором в этом смысле является некий майор Николаев, бывший в продолжении 7 лет начальником Дуйского поста. Имя его часто упоминается в корреспонденциях. Он был из крепостных сдаточных. О том, какие способности проложили этому грубому, неотесанному человеку дорогу к майорскому чину, сведений нет. Когда один корреспондент спросил у него, бывал ли он когда-нибудь в средней части острова и что там видел, то майор ответил: «Гора да долина, долина да гора. Известно, что почва вулканическая, извергательная». Он же на вопрос, что за вещь черемша, ответил: «Во-первых, это не вещь, а растение. И, во-вторых, растения приполезные и вкусные. Брюхо пучит от него, правда. Да нам на это наплевать. Мы с дамами не бываем». Тачки для перевозки угля он заменил бочками, чтобы удобнее было катать по мосткам. Сажал в эти бочки провинившихся каторжных и приказывал катать их по берегу. «Сейчас покатаю сердешного. Глядишь, точно шелковый станет». Желая выучить солдат числам, он прибегал к игре в лото. За перекличку номеров, кто сам не может, должен платить по гривеннику. Раз заплатит, другой раз заплатит, а там и поймет, что это невыгодно. Глядишь, туго возьмется за номера, да в неделю и выучит. Подобные благоглупости действовали на дуйских солдат развращающим образом. Случалось, что они продавали каторжным свои ружья. Приступая к наказанию одного каторжника, майор заранее объявил ему, что он жив не останется. И действительно, преступник умер тотчас после наказания. Майор Николаев после этого случая был предан суду и приговорен к каторжным работам. Когда спросишь какого-нибудь старика-поселенца, были ли в его время на острове хорошие люди, то он сначала помолчит немного, как бы припоминая, и потом уж ответит: «Всякое бывало». Нигде старое так скоро не забывается, как на Сахалине. Именно благодаря чрезвычайной подвижности ссыльного населения, который здесь меняется коренным образом каждые 5 лет, и отчасти отсутствию в здешних канцелярских порядочных архивов. То, что было 20-25 лет назад, считается глубокою стариной, уже забытую, погибшую для истории. Уцелели только кое-где постройки, уцелел Микрюков, 1-2 анекдотов, да остались еще цифры, не заслуживающие никакого доверия, так как ни одна канцелярия тогда не знала, сколько на острове арестантов, сколько бежало, умерло и прочее. Примечание. До 1875 года каторгой на Северном Сахалине управлял начальник дуйского поста, офицер, начальство которого жило в Николаевске. С 1875 года Сахалин делился на два округа – Северо-Сахалинский и Южно-Сахалинский. Оба округа, входившие в состав Приморской области, в гражданском отношении были подчинены военному губернатору, а в военном – командующему войсками Приморской области. Местное управление принадлежало начальникам округов, причем звание начальника Северо-Сахалинского округа было присвоено заведующему ссыльно-каторжными на острове Сахалине и Приморской области, имеющему место пребывания в Дуэ, а звание начальника Южного округа – командиру 4-го Восточного Сибирского линейного батальона, имеющему место пребывания в посту Корсаковском. В лице окружных начальников сосредоточивалось местное, как военное, так и гражданское управление. Администрация была сплошь военная. Доисторические времена продолжались на Сахалине до 1878 года, когда заведующим ссыльно-каторжными Приморской области был назначен князь Николай Шаховской, отличный администратор, умный и честный человек. После него осталось образцовое во многих отношениях дело об устройстве острова Сахалина, хранящееся теперь в канцелярии начальника острова. Это был по преимуществу кабинетный работник. Арестантам и при нем жилось так же дурно, как и до него, но, несомненно, его наблюдения, которыми он делился с начальством и со своими подчиненными, и его дело, независимые и откровенные, быть может, послужило началом для новых хороших веяний. В 1879 году начал функционировать добровольный флот, и мало-помалу должности на Сахалине стали занимать уроженцы Европейской России. В 1884 году на Сахалине было введено новое положение, вызвавшее усиленный прилив, или, как здесь говорят, сплав новых людей. Примечание. По этому положению главное управление Сахалином принадлежит Приамурскому генерал-губернатору, а местное – начальнику острова, назначаемому из военных генералов. Остров разделен на три округа. Тюрьмы и селения в каждом округе находятся в единоличном заведовании окружных начальников, которые соответствуют нашим исправникам. Они председательствуют в полицейских управлениях. Каждой тюрььмой и селениями в ее районе заведует смотритель тюрьмы. Если селениями заведует особый чиновник, то он называется смотрителем поселений. Обе эти должности соответствуют нашему становому приставу. При начальнике острова состоит управляющий его канцелярией, бухгалтер и казначей, инспектор сельского хозяйства, землемер, архитектор, переводчик айнского и гиляцкого языков, смотритель центральных складов и заведующий медицинской частью. В каждой из четырех воинских команд должен быть штаб-офицер, два обер-офицера и врач. Кроме того, адъютант управления войск острова Сахалина, его помощник и аудитор. Остается еще упомянуть четырех священников и тех служащих, которые не имеют прямого отношения к тюрьме, как, например, начальник почтово-телеграфной конторы, его помощник, телеграфисты и смотрители двух маяков.